Итак, приветствую всех. Начали мы немножечко с опозданием, но ничего страшного. На данный момент все равно 2:00 на часах у нас по московскому времени 21:00. Замечательный вечер, прекрасная музыка ожидает нас сегодня. А какая именно, вот узнаем буквально прямо сейчас. Сначала встретим мы коллектив White Oak, названный в честь White Дуба. Это самый большой белый дуб в Соединенных Штатах. Это замечательная акустика, экспериментаторы из Балтимора, которые приобрели широкую известность в сериале Walking Dead, или же Ходячие мертвецы, которые, кстати, накануне решили и вовсе закрыть после 11 сезона. Ну и если вы любите музыку, если вы динамичны и не боитесь, а также ищете изменения, то композиция Civilian пока на данный момент это лучший выбор для вас. В этой песне красота, борется с хаосом, мальчик с девочкой, тихо, с громкой и так далее, и тому подобное. Противопоставление тянется через весь текст этого трека. Ну а шепелявый вокал девочки с соседнего подъезда и куча всяких примочек под ногами, это и вовсе завершает картину в этой композиции. В общем, все вместе с классной мелодикой, можно много описывать, но достаточно один раз прослушать. Трещотка прямо сейчас на радио Камонов. Thank you. на радио Камонов. Вот текст у этой песни достаточно простой, вот хотя бы отрывок. Я хотела отдать тебе все, но меня все еще ставят в ступор простые повседневные вещи. Я хотела просто любить тебя, но как мать моя любила, как все. В общем, суть в том, чтобы слиться с серой массой и быть как большинство вокруг и так далее и тому подобное. Но энергетика у песни что надо, так что стоило послушать. А следующими у нас будут товарищи из волшебной Чехии, Banjo Band и знаменитая песня «Ёжинс Бажен». В 2008-м эта песенка стала популярна в Польше и Венгрии и в течение нескольких месяцев держалась в топах местных радиостанций. Ну а видеоклип стал интернет-мемом в России, Венгрии, Польше и Австрии из-за своего необычного звучания для аудитории, которая была незнакома с чешским языком. Один из наиболее интересных европейских славянских языков. Один из отличительных и запоминающихся атрибутов видеоряда для этой песни был нелепый конвульсивный танец, который во время припева исполняет один из вокалистов, серьезный такой мужчина по имени Ива Пешек. В последующих перепевках и пародиях на песню часто также встречается кавер на этот танец, но, наверное, это уже не то. Приветствую всех, кто только принул к колонкам и к своим гаджетам. Напомню, это Радио Камонов, где во время программы «Трещотка» я, Киса Куку, рассказываю всякое про песни, про исполнителей, разные сплетни, интересные факты и так далее и тому подобное. Ну вот, на данный момент мы слушаем «Ёжинс Бажен» с интересным, на мой взгляд, произведением, которое называется «Ёжинс Бажен». А, Banjo Band, пардон. «Ёжинс Бажен» — это у нас будет песня. Трещотка прямо сейчас на радио Камонов. Еду такле табожит, шкодов сто на Ораву. Спехам прото рискуи, проїжджим през Мораву. Řádí tam to strašidlo, vystupuje z Bažin, žere hlavně Pražáky, jmenuje se Jožin. Jožin z Bažin, močálem se blíží, Jožin z Bažin, k vesnici se blíží. Jožin z Bažin, už si zuby brousí, Jožin z Bažin, kouše sajer dousí, na Jožina z Bažin, koho by to napadlo? Platí jen a pouze práškovací letadlo. Projížděl jsem dědinou, cestou na Vizovice, přivítal mě předseda, řek mi u Slívovice, živého či mrtvého, Jožina kdo přivede, tomu já dám za ženu, dceru a půl jezede. Jožin z Bažin, močálem se blíží, Jožin z Bažin, k vesnici se blíží. Jožin z Bažin, už si zuby brousí, Jožin z Bažin, kouše sajer dousí, na Jožina z Bažin, koho by to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo. Říkám, dej mi předsedo, letadlo a prášek, Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček. Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl, na Jožina z letadla prášek pěkně klesl. Jožin z Bažin, už je celý bílý, Jožin z Bažin, z močálu ven pílí. Jožin z Bažin, dostal se na kámen, Jožin z Bažin, tady je s ním amen. Jožina jsem dohnal, už ho držím, johoho. Dobré každé love, prodám já ho do zoo. Трещотка на радио Камонов. Ну и коротко о сюжете, о том, о чем поется в данной песенке. Он строится вокруг таинственного чудовища Ёжина. Он живет на болоте и питается преимущественно жителями Праги. На каждое чудовище приходится свой герой, ну и богатырь не утруждает себя сражением с Йоджином или составлением хитрых планов. Он осыпает монстра отравой с самолета кукурузника, и благородный герой не принимает от председателя ни руки его дочери, ни половину колхоза, а предпочитает оставить себе Йоджина и продать в зоопарк. На самом деле песня о словацком полисмене Йозефе Падзине. 30 лет назад он остановил Младека за превышение скорости, ну или типа того, и заставил заплатить штраф. Так что текст это просто метафора о монстре из болот. Видимо, крепко обиделся. Ну и интересно, что сюжет также перекликается с песней Высоцкого «В королевстве», где все тихо и складно. Ну а персонаж Йожин сам по себе схож то ли с буйволом, то ли с быком, то ли с туром, за нейтрализацию которого главный герой не взял дочку хозяина окрестности, а предпочел более материальный профит – портвейн или деньги из зоопарка. Но это так, коротко о чешском замечательном шедевре. А впереди у нас особые удары, которые постигаются чуть ли не всю жизнь. Я говорю о Банкай, когда дух меча полностью освобождается и материализуется в реальном мире. Это акула цифрового мира музыки Банкай. Он играет так, как будто он выступает на Бродвее. Это замечательный музыкант, для него практически невозможного нет. Он производит гигантские эпические танцевальные треки. На данный момент это самый тяжелый электро, который вы когда-либо слушали. Ну а зовут его Уилл Дейбл, он более известен под своим сценическим псевдонимом Банкай и является одним из самых быстрорастущих глич-ботаников электропродюсеров на сцене. Музыка Банкай — это смесь техно, дабстепа и металкора. Но это не совсем такой жанр, на самом деле у него больше склонение в глюк или ботаническое электро. Его музыка — это запрограммированная и тщательно продуманная техно, которая, наверное, больше напоминает удар по лицу, нежели чем какую-либо песню. Что это представляет из себя, нужно, наверное, ознакомиться при прослушивании. Трещотка прямо сейчас на радио Камонов. Thank you. Трещотка на радио Камонов. В телеграм-чате Камонов чат уже появилась критика. Ребята пишут о том, что ничего подобного не слушала, написала Гиперболоид, как прикольно звучит. Артём пишет, что меня потянуло на жесткач, и это какой-то нейрофанк. Но, по его мнению, это примитивно, хотя он не критик, чтобы оспаривать. А на самом деле, эта музыка не для всех. Эта музыка определенно для тех людей, которые ищут что-нибудь, чтобы встряхнуться. Ну или в том случае, когда собираетесь на рейв, его можно слушать. Это здорово цепляет. Например, это то, под что танцуешь так сильно, что просыпаешься утром с похмельем, ну или с сотрясением мозга. В любом случае, это вещь, которую необходимо было послушать, по крайней мере, из жанра электро у нас, как правило, редко что звучит, так что надеюсь, что немного разнообразит. Ну а далее не угадаете, что у нас будет. Например, будет волшебная вещь, которая задаст вам множество вопросов, как, например, что ирландского может быть в экзотической Австралии. В данном случае этот вопрос уместен, но каково же удивление, когда узнаешь, что самая успешная кельтик-панк-команда как раз родом из Сиднея. Я говорю о Room Jacks, группе, которая играет кельтик-панк, или же кельтский панк, панк-рок, смешанный с традиционной кельтской музыкой. Каждая песня у этого коллектива – это история дикого сердца, жажда приключений и самой свободы. Определять стиль и описывать музыку такой группы, как Room Jacks, довольно просто. Можно с определенностью сказать, что эта музыка дешевого виски шумного паба. Ну, в общем-то, слушайте Room Jacks, ну и не пейте слишком много. Трещотка прямо сейчас на радио Камонов. There's a county map to go in the wall of Hurl, stick in a shinty bowl, the brick, the brack, the crack and all, let's call it an Irish pub. Caffrey's hard, Kilkenny a pub, the Guinness pot and the cabbage crap, the idle one of me paddy trap, we'll call it an Irish pub. While I'll be fucked to swear upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked to laugh and burst your filthy mug, if you draw one more shamrock in me beer. на радио Камонов. Это хорошая вещь, особенно для тех, кто хочет встряхнуться после тяжелого рабочего трудового дня. Ну и сами Рамджекс возникли не так давно. Это весьма популярная группа, которая получила свой успех практически сразу. Как и положено, выходцам из сиднейских трущоб и потомках ирландских преступников, сосланных в Австралию, Фрэнки МакЛахлин, лидер группы и вокалист, далеко не ангел в обычной жизни. У него были конфликты и с полицией раньше. В 2012 году он был осужден на 16 месяцев за избиение своей подруги после обильного возлияния в пабе. Но группа не прекратила свое существование, и прямо сейчас они готовят к выпуску уже следующий альбом. Надеюсь, у них все будет хорошо, по крайней мере, до релиза их никто не арестует. Ну, а следующий исполнитель законопослушен, как и все немцы, это Тима Маас. Будет он исполнять волшебный трек «Help me», «Помоги мне». Немецкий электронный музыкант, один из самых популярных диджеев Европы. У него есть собственный стиль, и Тима Маас называет его «Percussive Wet Funk», то есть перкуссивный жаркий фанк. Первую песню он написал в возрасте 9 лет, ну а первую пару пластинок свел в 17, так что это у нас ранний диджей. Ну и после этого он долгое время работал в барах, где сводил легендарные песни Джеймса Брауна с популярными в то время хитами. Он также известен по ремиксам песни известных музыкантов Мадонна, Пласебо, Молоко, Гарбач, Фэтбой Слим и Келлис и многие другие. В данном треке, кстати, у нас будет задействован вокал Келлис и не только. Ну а что из себя представляет этот трек, вы услышите буквально через пару секунд. Трещотка прямо сейчас на радио Камонов. Радио Камонов. В только что звучавшем треке явно прослушиваются сэмплы от саундтрека из какого-то фильма. Открою секрет. Этот трек содержит отрывок из заглавной музыки из фильма «День, когда Земля остановилась». Так что 50-е тут чувствуются правильно и очень органично прослушиваются. Ну а сам исполнитель считает, что музыканты в определенной степени политики. Они объединяют людей вне зависимости от национальности, религии, пола и чего-либо еще. Все это для того, чтобы делать что-то вместе, танцевать. Ну и еще одна интернациональная песня прозвучит следующей. Это песня «Плясовая казачья» на мелодию кавказской лезгинки. Написана она предположительно во время Кавказской войны 19 века. «Ойся ты, ойся». В одной версии героем первого куплета песни становится Шамиль, ну а в другом безымянный казак. Мы будем слушать версию с казаком, она менее обидная и более нейтральная. Герои молятся за свободу, за народ, ну а припевом является призыв к войнахам. В этот раз не боятся казаков, так как у них хорошее настроение. Словом «ойся», кстати, казаки называли войнахов, чеченов и ингушей. Когда те писали, плясали лезгинку, то издавали гортанные звуки хорса. Отсюда и получили это прозвище. Ну и в этом варианте песни продолжается тема казачьей молитвы. Обидную версию мы слушать не станем, мы толерантное радио, поэтому я думаю, что именно в таком духе и должна звучать музыка. Трещотка прямо сейчас на радио Камонов. Стоял казак, он о Богу молилась за свободу, за народ, а резко поклонилась. Ойся ты, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону. На радио Камонов. Эта песня понравилась российским фанатам, и когда был чемпионат мира по футболу в России, они записали свою версию песни «Послание» британским болельщикам. Пригласили их приехать в Россию на чемпионат мира, и на мотив этой мелодии начали со слов «Не ругайте BBC, британского фаната, спокон века на Руси, гостям мы очень рады». Болельщики пели о том, что не тронут британцев, а краше места, чем России, вовсе нет. Так что песня по-прежнему актуальна, ну а «Ойся ты, ойся, вируса не бойся», можно еще и про пандемию ее переделать. Вижу, тут в чатике ребята пишут, что хотят передавать приветы, но я могу зачитать, но буквально через полчасика в рамках программы «Полный улет». Программа интерактивная, в которой я зачитываю сообщения из чата и ставлю музыкальные заявки. Алина пишет, что ей понравилась эта песня, еще бы, песня должна зацепить как минимум два этноса, ну и все остальных, кто решил также присоединиться к любителям народной музыки. Дальнейшее произведение у нас несколько иного жанра, исполняет его Too Many Zoos. Это название носит группа молодых пацанов из Нью-Йорка. Настолько молодых, что их персональное прозвище Лео Пи, он выводит неожиданные звуки на баритон саксе, Мэтт До играет на трубе, ну а с ударными управляется King of Sludge. Весьма интересная деталь. Непропорциональная слава для столь юной и незамеченной в коммерческих сделках группы в жанре джаз. В изгаженном отвратительной музыкой мире оказалось достаточно для срабатывания настолько простого способа, как игра в переходе. Я серьезно. Три пацана просто стали хорошо играть на духовых инструментах в переходе большого города. Их сняли на телефон, выложили в YouTube и готово. Вот вам и всемирная известность. Кроме того, они прославились из-за интересных танцев их саксофониста Лео Пе. Он выделывает невероятные па во время исполнения музыкальных произведений, и это нужно посмотреть. Поэтому, если у вас есть возможность зайти в YouTube и набрать Too Many Zoos, обязательно это сделайте, вы не пожалеете. Это весело и задорно, ну и духовые инструменты – это тоже волшебная мечта. Трещотка прямо сейчас на радио Комонов. Cheers. радио Камонов. Вот так звучит в американском исполнении музыка в духовых инструментах. А сами по себе ребята определяют свой жанр как брас-хаус, то есть хаус от духовых инструментов, и он их у них, поверьте, предостаточно, и все они в почете. А, ну и стоит отметить, что ребята волшебно исполняют не только песни, у них еще много интересных инструменталочек, но сегодня прозвучала именно эта музыка в дуэте с Maniac Panic, который, собственно, и неплохо получился. Далее у нас предвидится Томми Профит. Это американский рэпер, продюсер и автор саундтреком, который пользуется значительным успехом на родине. Свою личную жизнь он предпочитает не афишировать, и это позволяет оставаться ему одной из самых загадочных персон в шоу-бизнесе в США. Он показал, что данная песня понравилась многим слушателям. По крайней мере, вы ее точно узнаете после первых аккордов. Весьма узнаваемая мелодия. Это кавер на группу Linkin Park In The End. Версия немного необычная, с усиленными басами и в ремиксе от Melina G. Но необычное звучание делает ее уникальной. Она не так давно вошла в множество мировых чатов, не в самой последней позиции, и достаточно хорошо востребована слушателями сейчас. Ну, рассказывать можно долго, лучше один раз услышать. Трещотка прямо сейчас на радио Камонов. Трещотка на радио на радио Камонов. Волшебное звучание этого ремикса и само исполнение погружает в какой-то транс. На самом деле исполняет это певица Флори и Джан Йелф совместно вместе с ней, юный рэпер. Трек был записан американским продюсером Томми Профит в 2001 году. замечательная вещь, и я думаю, с ней непременно нужно было ознакомиться. Ну а дальше у нас не менее интересная штука, которую, я думаю, знают многие, хотя бы просто по мелодии, которая уже буквально всем приелась. Я говорю об астрономии песни российского музыканта Тони Иги, он же Антон Александрович Игумнов. А сама песня появилась в 2010-м, а в 2014 году нидерландский дуэт продюсеров и диджеев Vice Sound опубликовал на Ютубе ремикс на этот трек. В этом году эта песня стала символом похорон. Да-да, вы не ослышались. Ремикс Vice Town стал всемирно известным в апреле 2020-го благодаря интернет-мему с танцующими носильщиками, носильщиками гробов. Мема состоит из фрагментов, где в первой части показаны люди, которые получают травмы, после чего показаны носильщики гробов из Ганы, которые танцуют во время церемонии похорон в соответствии с местной традицией. Именно это хочет слышать на своих похоронах современная молодежь. Ну, что я буду рассказывать? Есть разные версии этого трека, например, вот такой. Примерно так это звучит в средневековом исполнении в этой аранжировке и весьма необычно слушается. Да, я думаю, многие уже узнали эту песню. Это песня, связанная с мемом, которая получил свою популярность в этом году из-за COVID-19. Но вызывает до сих пор некоторые споры о том, что видео с носильщиками гробов было совершенно неадекватным во время ситуации с коронавирусом. Но я думаю, это на суждение каждого. У нас свои моральные ценности, и если смеяться в лицо смерти, иногда и это необходимо делать. По крайней мере, не так страшно становится, учитывая все то, что происходит вокруг, учитывая пандемию. Поэтому я еще одну версию вам предоставлю. Это будет фолк-метал. Стал кавер от Алины Джинджертейл и Драйант Coffin Dance. Так что слушай. Трещотка на радио Гомонов. сейчас на радио Камонов. Так волшебно, замечательно интерпретировали они этот трек, и, на мой взгляд, весьма удачная версия, в отличие от многих, а их было, поверьте, великое множество, я отобрала именно это. Надеюсь, она вам понравилась, и в том числе и то же самое вы скажете о следующей песне. Будет у нас Сеги Абитбул and Гай Халива Стинга, или Станга, зависит от того, на каком языке читать. Будет она в ремейке от 2016 года. Так что песня тоже интересная, особенно если ее послушать внимательно. Это на балканский мотив. Народная песня «Чечавити». Дословно, если перевести, «Лошади дяди на пастбище закованы, будь терпелив, любовь подобна дереву». Вот такая философская вещь, вот эти две строчки всю песню звучат. Но сам мотив и мелодия западают в душу, по крайней мере мне, оно просто съело весь мозг. Грубо говоря, эти две строчки наполнены диалектизмами народа шоплук, шопи, на любой манер можно произносить. Я, например, так и не поняла, как это произносится правильно. Создает дополнительные сложности при переводе. Но этот термин описывает группу людей, проживающих на Балканах, и туда входят болгары, сербы и македонцы. В любом случае, ее тоже непременно стоит послушать. Трещотка на радио Камонов. Yeah. на радио Камонов. Вот так, настоящее мясо, но немного с элементами фолка. И весьма неплохо получается у них. Хотя, что касается фолка, я думаю, у нас он будет часто звучать. Вот, например, есть еще один вариант, но на этот раз финский. Финская полька, Евас полька, если читать дословно название трека. Полька Евы в переводе. И после выпуска группы Лейтума в 95-м году эта песня завоевала популярность не только финской аудитории, но песня вошла и в международную ротацию. От нее можно смело распрощаться с рассудком, и признание пришло в конце апреля 2006 года, когда появилась в интернете флешка, состоящая из интермедии песни и краткого комичного отрывка из аниме «Блич». Я про флешку с Орихимы и вертящимся луком. По русской транскрипции первых слов интермедии в России этот мем стал известен как «Як Цупцов», если кто помнит, там слова такие «Рак Цапца» и так далее. Также ее иногда и называют. Ну, в общем-то, лучше ее услышать. Трещотка на радио Камонов. Thank you. Трещотка на радио Камонов.